«Ну что, Пол?» – я пожал ему руку. «Удачи в облаках! Надеюсь, вы-то не возьметесь пиратствовать?» «Нет». Ответное рукопожатие американца было крепким, а ответ на мой шутливый вопрос – серьезным. «Почему ты не хочешь, чтобы мы помогли вам найти своих?» «Не надо», — повторил я свой отказ, который Пол уже слышал. «Они где-то рядом». «Интуиция?» — по-прежнему серьезно спросил Пол. «Вроде того», — ответил я. «Без таких, как ты», — вдруг сказал Пол, — «тут было бы совсем паршиво».